Через несколько дней после доклада я, по желанию главного врача Московской глазной больницы, сделал несколько операций пересадки роговицы в присутствии врачей больницы и приглашенных гостей, окулистов. Все операции прошли благополучно. На другой день врачи глазной больницы оперировали уже сами под моим руководством. После моей поездки в Москву популярность пересадки роговицы значительно выросла. Эту операцию стали применять врачи в разных городах страны. Примечание. Филатов. «Мои пути в науке». Одесское областное издательство. 1955. Страницы 23-24. То же самое повторялось и с другими филатовскими открытиями и предложениями. Филатов мог бы с полным правом сказать о себе словами Блока: «И вечный бой, покой нам только снится». Таким был путь Филатова всегда. Он избрал его еще в молодости, он не отступил от него ни на пять и в глубокой старости, на девятом десятке лет своей жизни. На этом труднейшем жизненном пути Филатов познал не только торжество побед, но и счастье доброго окружения. Вокруг него всегда были ученики и единомышленники. Многие из них остались его соратниками до конца. Но были у него еще друзья, большие и сильные. Его страна, его народ. Эти друзья рано признали Филатова, окружили его доброй и щедрой заботой. Эти могущественные друзья построили для него Всеукраинский офтальмологический институт имени академика Филатова и создали для него условия, вероятно, единственные во всем мире. Есть два высказывания Филатова. В них, сдается мне, заключено то, что актеры называют зерном образа. В них зерно образа Филатова как ученого и борца. Я слышала эти слова от него лично, а потом встретила их с радостью, как старых знакомых, в его последней книге. Первое. Я никогда не мог мириться с понятием безнадежности в медицине и всегда стремился что-то придумать, чтобы помочь больному. И второе. Организм человека или животного принципиально может выздороветь почти от любой болезни, даже, например, от чумы, если она не локализировалась в легких. Просто? Да, очень просто, как просты бывают иногда многие значительные мысли. Но эти два высказывания Филатова как бы зависть лучших его открытий и всего его научного творчества. Я никогда не мог мириться с понятием безнадежности в медицине. В этом подлинно революционное значение и роль Филатова в науке. Он не мог мириться с безнадежностью, с окончательностью существующих оценок, ни хороших, ни плохих. Нет ничего хорошего, что было бы установлено навечно. Самое превосходно хорошее изживает себя, доходя в свой срок иногда до полной своей противоположности. Сколько таких превосходных в свое время истин, открытых давно самим Филатовым, он бесстрашно отбрасывал в своих дальнейших исканиях, найдя то, чего упорно добивался. Новое, лучшее. Но не мирился он и с тем, что почиталось навеки плохим, безнадежным. Организм принципиально может выздороветь почти от любой болезни. Значит, дело врача найти те силы, какие могут помочь больному организму выздороветь. Нужно лишь поставить его в те условия, применить к нему те средства, какие могут помочь ему исцелиться. Мне посчастливилось встречаться с Филатовым не только в его институте, где меня лечили, но и в жизни. В частности, в Сочи, где он отдыхал в санатории одновременно со мной и моим мужем. Здесь, видя его очень часто, мы еще ближе узнали его. Он был замечательный собеседник, превосходно интересно рассказывал, он тонко понимал юмор и сам отлично им владел. Многие из его стихотворений, а он писал стихи и неплохо, так же, как рисовал и писал красками, юмористические, часто очень остроумные. Читал он нам и несколько глав начатой им автобиографии. Это было так хорошо в смысле литературном, что следовало бы напечатать для широкого читателя. А теперь последнее. О чем и о ком бы вы ни рассказывали, всегда найдется слушатель или читатель, который задаст вам, скажем прямо, неумный вопрос –